Надо сосредоточиться на этом квадрате. Вот кружок. Это лис. В их семье только женщины наследуют характер старого Бальтазара, отшельника Савинью Дюбуа. Старик сам так утверждал. Кто-кто уж он-то в этом разбирался. Тогда почему же она бросается к окну, отбрасывает занавес и зовет на помощь? Минутку. Минутку, господин комиссар. Не забывайте о Минаре, флейтисте, ибо как раз Минар нарушил все планы. Никто еще не успел выйти из дома, когда Минар позвонил в дверь. И пока он вел переговоры с Луи, мужской голос произнес на лестнице: «Живее, Луи!» И автомобиль Деде уехал. Внимание! Он уехал недалеко, только обогнул квартал. Значит, Деде ждал кого-то. Но вот он вернулся. Удовлетворен ли он тем, что увидел, объезжая квартал? Он остановился? Сел ли в автомобиль человек, которого он дожидался? «Черт возьми! Пусть его оставят в покое. Он не желает больше пить. С него хватит. Он работает. Вы слышите? Я работаю. Я восстанавливаю все в памяти». Ему жарко. Он отбивается. Он никому не позволит над ним издеваться, даже собственной жене. Просто до слез обидно. Ему действительно хочется плакать. Совершенно незачем так его унижать, и вовсе не следует презирать его и смеяться над каждым его словом только потому, что он сидит на тротуаре. Ему больше не разрешат вести следствие, ведь и это дело ему поручили без особой охоты. Его ли вина, что если хочешь узнать человека поближе, приходится иногда с ним выпить? «Жюль!» Он отрицательно качает головой. «Жюль! Проснись!» Чтобы их наказать, он не откроет глаза. Он стискивает зубы. Он хочет, чтобы у него был свирепый вид. «Жюль, это...» А другой голос говорит: «Ну же, мой милый Мегре!» Он сразу забывает свою клятву. Освобождаясь от тупого напряжения, он словно ударяется теменем о потолок и, поднеся руку к голове, обнаруживает, что она вся забинтована. «Простите, господин комиссар, приношу свои извинения, что разбудил вас. Я не спал». Жена тоже здесь. Она улыбается и делает ему из-за спины господина Лебре какие-то знаки, смысл которых он не понимает. «Который час?» «Половина одиннадцатого. Сегодня утром я узнала о случившемся». «Они написали рапорт?» «Рапорт на него. Это его оскорбляет. Рапорты он сам умеет писать и прекрасно знает, как это делается». Этой ночью, в четверть двенадцатого, совершая обход по авеню де Ваграм, наше внимание привлек... А дальше, наверное, идут такие слова. Некий субъект, валявшийся на тротуаре и заявивший, что он зовется Мегре Жюль Амеде Франсуа. Комиссар был, как всегда, свежевыбрит, одет во все светло-серое, с цветком в петлице. До Мегре донесся запах портвейна. Он знал, что комиссар выпивает по утрам рюмку-другую этого вина. Полиция на северном вокзале успела задержать их. Вот так штука! О них он совсем было забыл. Ему сейчас очень хочется повторить любимые слова флейтиста. Какое это имеет значение? Правильно. Никто из них не интересует сейчас Мегре. Ни Деде, ни Люсиль, ни даже боксер, который чуть было не убил его тупым предметом, как должно быть говорится в рапорте. Ему неловко, что он лежит в постели перед своим начальником, а он высовывает ноги из-под одеяла. «Лежите спокойно. Уверяю вас, я прекрасно себя чувствую». «Врачи тоже так думают. Но, тем не менее, вам необходимо еще несколько дней покоя». «Ни за что. У него хотят отнять начатое им дело. Ему все ясно». «Нет, он не допустит». «Успокойтесь, Мегре. Я спокоен, совершенно спокоен, и я знаю, что говорю. Ничто и никто не помешает мне подняться». «Спешить некуда. Я понимаю ваше нетерпение. Но поверьте, что касается вашего следствия, будет сделано все, что вы найдете нужным». Он сказал «вашего». Он ведь человек светский. Лебре машинально закурил сигарету и сконфуженно посмотрел на госпожу Мегре. «Не стесняйтесь, пожалуйста. Мой муж курит трубку с утра до вечера, даже в постели». «Дай-ка мне, кстати, трубку». «Ты думаешь?» «Разве доктор сказал, что мне нельзя курить?» «Нет, не говорил». «Ну тогда в чем же дело?» Она положила на туалетный столик все, что нашла в его карманах, и принялась набивать трубку. Потом протянула ее вместе со спичками. «Я оставлю вас», — сказала она, исчезая в дверях кухни. Мегре хотелось бы припомнить, о чем он думал ночью. У него сохранились лишь туманные воспоминания. А между тем он чувствует, что значительно приблизился к истине. Максим Лебре уселся на стул. Он чем-то озабочен. И тогда его секретарь между двумя затяжками медленно произнес. «Граф Денсеваль умер». Он, нахмурившись, спрашивает. «Вы уверены?» «Доказательств у меня нет, но я готов поклясться». «Умер? Как? В него стреляли?» «На улице Шапталь?» Мегре утвердительно кивает головой. «Вы полагаете, это Ришар Жандро?» Вопрос задан слишком в лоб. Мегре еще не может на него ответить со всей определенностью. Он вспоминает о клочке бумаги, на котором он ставил крестики. На ночном столике или в ящике был револьвер. Лиз Жандро через окно звала на помощь. Потом кто-то ее оттащил назад. Наконец раздался выстрел. «А какое отношение ко всей истории имеет этот Деде?» «Он ждал на улице, за рулем Дион Бутона». «Он признался в этом?» «Нет никакой надобности в том, чтобы он признавался». «А женщина?» «Любовница графа, которого называют все просто Бобом. Впрочем, вы это знаете не хуже меня». Мегре очень хотелось бы освободиться от нелепого тюрбана, который сдавливает ему голову. «Что с ним сделали?» — спрашивает он в свою очередь. «Пока что они под следствием». «Что значит «пока что»?» «Сейчас их обвиняют только в вооруженном нападении на улице. Вероятно, им можно будет инкриминировать и кражу». «Почему?» «У вышеупомянутого Деде обнаружено в карманах 49 банкнотов по 1000 франков каждый». «Он их не украл». Комиссар, по-видимому, понял, что Мегре имел в виду, потому что еще больше помрачнел. «Вы хотите сказать, что ему их дали?» «Вот именно». «Чтобы он молчал?» «Да. Деде был неуловим весь вчерашний день, до самого вечера. Когда он снова всплыл на поверхность, если можно так выразиться, он весь сиял. Ему не терпелось истратить часть этих денег, распиравших его карманы». Пока Люсиль оплакивала гибель Боба, Деде праздновал свое внезапное обогащение. Я был с ними. Бедный Лебре, он никак не может освоиться с переменой, происшедшей с Мегре. Он оказался примерно в таком же положении, в каком оказываются родители, которые привыкли считать своего ребенка все еще маленьким и вдруг обнаруживают, что перед ними уже взрослый человек, который умеет рассуждать не хуже их. А может быть... Глядя на комиссара, Мегре начинает чувствовать, что в его забинтованной голове зарождается смутное подозрение, постепенно сменяющееся уверенностью. Ему поручили это расследование, полагая, что он не докопается до сути. Вот как обстояло дело. Господин Лебре Курсель, светский человек, не желал, чтобы беспокоили другого светского человека, его товарища по клубу, и закадычную подругу его жены, наследницу всех кафе «Бальтазар». Проклятый флейтист! Надо же было ему сунуть свой нос в чужие дела. Удивительно, как все, что имеет отношение к особняку на улице Шапталь, становится предметом живейшего интереса со стороны прессы, широкой публики, судебных заседателей, всех этих мелких лавочников и служащих банков. К сожалению, комиссар Лебре не может просто взять, да и уничтожить имеющийся рапорт. Ему неловко перед своим секретарем. «Вы понимаете, мой милый Мегре, надо соблюдать сдержанность, чрезвычайную осторожность. Никакого скандала. Самое лучшее, если Мегре вообще ничего не заподозрит. Тогда через несколько дней, когда он появится в комиссариате, его можно будет встретить со снисходительной улыбкой. Пустяки, что там говорить? Не стоит отчаиваться. Вы сделали все, что могли. Не ваша вина, что этот флейтист оказался пустым фантазером и принял воображаемое за действительность». Принимайтесь за работу, старина. Обещаю вам, что первое же серьезное дело будет поручено вам. А теперь комиссар, конечно, волнуется. Как знать, не сожалеет ли он о том, что Мегре, пригнувшись, ослабил силу обрушившегося на него удара, и сколько дней и недель он будет вынужден теперь бездействовать. Как только этот тихоня сумел все пронюхать. Лебре покашливает и говорит негромко, нарочито безразличным тоном. «Итак, вы обвиняете Ришара Жандро в убийстве?» «Не обязательно его. Может быть, стреляла его сестра. А, возможно, Луи, Не забывайте, что флейтисту пришлось звонить, а потом долго стучать в дверь, и что дворецкий, наконец-то отворивший ему, был в полном параде. Вот он, луч надежды. Как все было бы великолепно, если бы выяснилось, что стрелял дворецкий. Не кажется ли вам последнее предположение наиболее вероятным? И он покраснел, ибо взгляд Мегре, направленный на него, был очень красноречив. Тогда он скороговоркой продолжил. «Что касается меня, то я охотно представил бы себе такую ситуацию». Слово «охотно» он произнес с излишней горячностью. Мегре тут же обратил на это внимание. «А видите ли, я не знаю, зачем туда приехал граф. Он бывал там и раньше, как вам известно». «Да, вы мне уже однажды говорили об этом. Я был очень удивлен. Граф вращался среди подонков. Его отец, потеряв состояние, сохранял достоинство. Он жил в маленькой квартире в латинском квартале и всячески избегал людей, с которыми встречался в молодости». «Он работал?» «По-видимому, нет». «На какие же средства он жил?» «Продавал кое-какие сохранившиеся вещи, картины, какую-нибудь старинную табакерку, семейные реликвии. Возможно, некоторые из его друзей, из числа тех, что приезжали когда-то в замок на охоту, посылали ему время от времени немного денег. Что касается Боба, он махнул рукой на все, чем так дорожил отец. Он демонстративно стал появляться в самых низкопробных притонах. Какое-то время служил рассыльным в ресторане «Вуазен», только для того, чтобы ставить в неловкое положение друзей своей семьи, у которых принимал чаевые. В конечном счете он докатился до Люсиль и Деде. «К чему же я все это говорю?» Мегре не пожелал протянуть ему спасательный круг. «Ах, да, вспомнил. По-видимому, в ту ночь он явился к Жандро с неблаговидной целью». «Почему вы так думаете?» «Тот факт, что его сопровождал Деде, который остался на улице и даже не выключил мотор своего автомобиля, достаточно показателен». «Между тем в доме его ждали». «Откуда вам это известно?» «А как вы считаете?» «Пустили бы его в противном случае в комнату к молодой девушке? И почему Луи в такой поздний час был при полном параде?» «Допустим, его ждали, но ведь это еще не доказывает, что он был желанным гостем. Может быть, он действительно предупредил о своем приходе. Не забывайте, что все произошло рядом со спальней. Пусть так. Я даже готов допустить, что Лис поощряла его ухаживание. Не нам с вами ее судить». «Вот как». Возможно, между ними что-то и было, но так или иначе, он оставался носителем имени Дансеваль, и его прадеды были хозяевами замка, купленного старым Бальтазаром, одним из их крестьян. На внучку корабейника это, конечно, могло произвести впечатление. А почему бы и нет? Но ведь могло быть и другое. Когда она узнала об образе жизни, который он ведет, у нее могло появиться желание спасти его. Не правда ли, вполне правдоподобная версия? Почему Мегре вдруг пришел в ярость? У него было такое впечатление, будто ему хотят представить все собранные им сведения в кривом зеркале. Ему не нравился и вкрадчивый тон комиссара, который словно заучивал с ним урок. «Есть еще одно предположение», — тихо произнес он. «Какое?» «Что мадемуазель Жандро Бальтазар хотела к своему состоянию прибавить еще и титул. Очень приятно быть владелицей замка Дансеваль. Но, может быть, она чувствовала себя там самозванкой? Я тоже провел детство в замке, где мой отец был лишь управляющим. Помню, как унижались богатые выскочки, чтобы добиться приглашения на охоту». «Вы полагаете, что она хотела выйти замуж?» «За Боба Дансеваля. А почему бы и нет?» «Не буду обсуждать этот вопрос, но такое предположение кажется мне более чем смелым». «Таково мнение ее горничной». «Вы допрашивали горничную?» «Несмотря на...» У него чуть было не вырвалось «мои советы». А это должно было означать «несмотря на мои распоряжения». Но он промолчал, и Мегре продолжал. «Я даже, так сказать, похитил ее. Она в двух шагах отсюда». «Она вам что-нибудь рассказывала?» «Ничего определенного она не знает. Кроме того, что мадемуазель Жандро вбила себе в голову мысль стать графиней». Лебре нетерпеливо махнул рукой. По-видимому, ему было очень неприятно, что кому-то из его круга приходилось отказывать в уважении. «Допустим, но это ведь ничего не меняет в ходе событий. Согласитесь, что Боб мог себя вести как хам». «Мы не знаем, что происходило в комнате. Нам известно только одно — кто-то стрелял. Однако мы приходим к одному и тому же выводу. Человек ведет себя, ну, скажем, вызывающе. Брат девушки находится в доме, так же, как и старый слуга Луи. Девушка зовет на помощь. Один из мужчин слышит крик, стремительно взбегает наверх и в порыве справедливого гнева хватает револьвер, который, как вы сами говорите, лежит на ночном столике. Казалось, Мегре готов согласиться с предположениями своего комиссара. Но, сделав еще одну затяжку из своей трубки, лучшей из всех, какие ему когда-либо приходилось курить, он неторопливо возразил. «Как бы вы поступили на месте этого человека? Представьте себе, что вы еще держите в руках дымящийся револьвер, как любят писать в газетах. На полу лежит убитый или тяжело раненый человек. Если принять гипотезу, что на полу лежит раненый, я бы вызвал врача. Но этого никто не сделал. И отсюда вы выводите заключение, что человек был мертв?» Мегре продолжал спокойно развивать свою мысль, словно шел по ее следам. И вот раздается стук во входную дверь. Это стучит прохожий, услыхавший крики о помощи. «Допустите на минуту, милый мой Мегре, что не очень-то приятно посвящать в свои дела первого встречного. На лестничной клетке слышен крик «Живее, Луи!» Что это, по-вашему, означает?» Мегре едва отдавал себе отчет в том, что разговором завладел он, что они, он и его начальник, поменялись ролями, и что положение последнего становится все более затруднительным. Человек мог быть еще в агонии, а может быть, у Лис был нервный припадок? Не знаю, полагаю, что в подобных случаях человек теряет самообладание. Но Луи вышвырнул непрошенного гостя на улицу, заехал ему кулаком по физиономии, продолжал Мегре. Он поступил не очень-то благородно. По-видимому, они не растерялись и сразу сообразили, что тип, которого дворецкий отдубасил, побежит в полицию, а последняя не замедлит явиться к ним за объяснениями. «Что вы и сделали?» «В их распоряжении имелось некоторое время. Они могли бы сами позвонить в полицию. Произошло то-то и то-то. Это не преступление, а несчастный случай. Мы вынуждены были защищаться от громилы, угрожавшего нам. Полагаю, что вы действовали бы именно так, господин комиссар». Как изменилась ситуация от того, что он был здесь, в своей комнате, в своей постели, а не в комиссариате? За обитой дверью кабинета комиссара он не осмелился бы сказать и сотой доли того, что высказал здесь. У него разламывалась голова от боли. Но какое это имело значение? Госпожа Мегре там, в кухне, должно быть, пришла в ужас, слушая, с какой уверенностью он говорит. Он даже наступал. «Тем не менее, господин комиссар, именно этого они не сделали. А сделали они вот что. Перенесли куда-то труп или раненого, по-видимому, в одну из комнат, что над конюшнями. Единственное помещение, которое они мне не показали». «Но это только ваше предположение, основанное на том факте, что когда я пришел, тела в доме уже не было». «А что, если Боб ушел сам?» «Тогда у его друга Деде не было бы вчера 50 тысяч франков в кармане. И самое главное, он бы не пытался уехать в Бельгию в обществе Люсиль». «Возможно, вы и правы. Следовательно, милейшие обитатели особняка на улице Шапталь имели в своем распоряжении приблизительно полчаса. Этого им хватило, чтобы все привести в порядок, расставить вещи по местам, устранить все следы преступления. И их осенила почти гениальная мысль. Лучший способ свести на нет показания флейтиста — заставить поверить, что его рассказ — лишь галлюцинации пьянчуги, и доказать, что в комнате, на которую он указывал, никого не было. Это давало еще одно преимущество. Возможно, у Лис Жандро, при всем при том, как говорят, разыгрались нервы. Показать ее лежащей в постели и якобы спящей, представить ее мне и утверждать, что она ничего не слышала, и то, и другое было одинаково рискованным. Ее затолкнули в комнату служанки, которая, к счастью, в ту ночь была в отъезде. Разве какой-то там жалкий полицейский разберется в таких тонкостях? Достаточно будет сказать, что она отсутствует, что она в своем замке, в Невре. Ничего не слыхали, ничего не видали. Выстрел? Где? Когда? Люди, которые ночью шатаются по улицам, частенько не очень-то отдают себе отчет в происходящем. А утром кто посмеет в чем-нибудь обвинить Жандро Бальтазаров? «Как вы суровы, Мегре!» Лебре, вздохнув, поднялся. «Но, возможно, вы и правы. Я тотчас отправлюсь переговорить с шефом сыскной». «Вы думаете, это необходимо? Если действительно имело место убийство, в чем вы меня в конце концов убедили...» «Господин комиссар», — обратился к нему Мегре, и голос его звучал почти умоляюще. «Слушаю вас. Не обождете ли вы немного? Ну, хотя бы одни сутки». Только сейчас вы укоряли меня в том, что я не начал действовать раньше. Уверяю вас, я могу подняться. Посмотрите». И, невзирая на протестующие жесты Лебре, он сбросил с себя одеяло и встал на ноги, смущенный тем, что стоит перед своим начальником в одной сорочке. «Это мое первое дело, и я приношу вам свои поздравления по поводу усердия, которое вы... Если вы сейчас поставите в известность сыскную, то это дело перейдет в группу шефа, и они сами доведут его до конца». «Вероятно. Прежде всего, если Боб был убит, надо разыскать его тело. Поскольку речь идет о мертвом, то он ведь может обождать, не правда ли?» Они снова поменялись ролями, и теперь уже смеялся комиссар, отвернувшись в сторону. Мегре, еще минуту назад такой властный, сейчас в ночной сорочке с красной вышивкой по воротнику, был похож на большого ребенка, которого хотят лишить обещанного удовольствия. «Мне совершенно ни к чему эта штуковина!» Он попытался сорвать бинты с головы. «Я могу выйти и закончить расследование сам. Дайте мне только разрешение допросить Деде и Люсиль, особенно Люсиль. Что они говорят?» Сегодня утром, когда дежурный комиссар допрашивал Деде, тот спросил: «Жюль умер?» «Я полагаю, речь шла о вас». «Если завтра в это время я ничего не добьюсь, можете передавать дело в сыскную». Госпожа Мегре приоткрыла дверь, напуганная их громкими голосами, и застыла на месте, увидев мужа на ногах. В этот момент позвонили в дверь. Она пошла открывать. Мегре и комиссар слышали, как она с кем-то шепталась на лестнице. Когда она вернулась одна, Мегре спросил: «Кто это?» Она бросила на него красноречивый взгляд, которого он не понял, и так как он продолжал настаивать, ей пришлось признаться: «Музыкант». «Ну, я пошел», — сказал Лебре. «К сожалению, я не могу найти подходящий повод для отказа». «Простите, господин комиссар, я хотел бы еще...» «Принимая во внимание тот оборот, который приняли события, принимая во внимание также и то обстоятельство, что делом будет заниматься сыскная, не позволите ли вы мне, если возникнет необходимость, обратиться к мадемуазель Жандро?» «Полагаю, вы это сделаете умело? Будьте, однако, очень осторожны». Мегре сиял. Он услышал, как захлопнулась дверь, и начал одеваться. Но тут в сопровождении госпожи Мегре в комнату вошел Жюстен Минар. У музыканта был жалкий, взволнованный вид. «Вы ранены?» «Пустяки. У меня дурные вести». «Говорите же». «Она удрала». Мегре чуть не прыснул со смеху. До того растерянное лицо было у флейтиста. «Когда?» «Вчера вечером. Или, вернее, нынче ночью». Свой рассказ о побеге Жермен он закончил словами: «Что мы делаем дальше?»